Продолжаю. Проснулся я на утро поздно, а спал необыкновенно крепко и без снов, о чем припоминаю с удивлением, так что, проснувшись, почувствовал себя опять необыкновенно бодрым, нравственно, точно и не было всего вчерашнего дня. К маме я положил не заезжать, а прямо отправиться в кладбищенскую церковь с тем, чтобы потом, после церемонии, возвратясь в мамину квартиру, не отходить уже от нее во весь день. Я твердо был уверен, что во всяком случае встречу его сегодня у мамы, рано ли, поздно ли, но непременно. Ни Альфонсинки, ни хозяина уже давно не было дома. Хозяйку я ни о чем не хотел расспрашивать, да и вообще положил прекратить с ними всякие сношения и даже съехать как можно скорее с квартиры. А потому только что принесли мне кофе, я заперся опять на крючок. Но вдруг постучали в мою дверь. К удивлению моему оказался Тришатов. Я тотчас отворил ему и, обрадовавшись, просил войти, но он не хотел войти. Я только два слова с порогу, или уж войти, потому что, кажется, здесь надо говорить шепотом. Только я у вас не сяду. Вы смотрите на мое скверное пальто, это Ламберт отобрал шубу. В самом деле он был в дрянном, старом и не по росту длинном пальто. Он стоял передо мной какой-то сумрачный и грустный, руки в карманах и не снимая шляпы. Я не сяду, я не сяду. Слушайте, долгорукий, я не знаю ничего подробно, но знаю, что Ламберт готовит против вас какое-то предательство, близкое и неминуемое, и это, наверное. А потому берегитесь. Мне проговорил Серебой, помните Рябова? Но ничего не сказал, в чем дело, так что более я ничего не могу сказать. Я только пришел предуведомить, прощайте. Да сядьте же, милый Тришатов, я хоть и спешу, но я так рад вам, — вскричал было я. «Не сяду, не сяду. А то, что вы рады мне, буду помнить. Долгорукий, что других обманывать? Я сознательно своей волей согласился на всякую скверность и на такую низость, что стыдно и произнести у вас. Мы теперь у Рябова, прощайте. Я не стою, чтобы сесть у вас. Полноте, Тришатов, милый. Нет, видите, долгорукий, я перед всеми дерзок и начну теперь кутить. Мне скоро сошьют шубу еще лучше, и я буду на рысаках ездить. Но я буду знать про себя, что я все-таки у вас не сел, потому что сам себя так осудил, потому что перед вами низок. Это все-таки мне будет приятно припомнить, когда я буду бесчестно кутить. Прощайте, ну прощайте. И руки вам не даю, ведь Альфонсинка же не берет моей руки. И, пожалуйста, не догоняйте меня, да и ко мне не ходите, у нас контракт». Странный мальчик повернулся и вышел. Мне только было некогда, но я положил непременно разыскать его в скорости, только что улажу наши дела. Затем не стану описывать всего этого утра, хотя и много бы можно было припомнить. Версилова в церкви на похоронах не было. Да, кажется, по их виду можно было еще до выноса заключить, что в церковь его и не ждали. Мама благоговейно молилась и, по-видимому, вся отдалась молитве. У гроба были только Татьяна Павловна и Лиза. Но ничего не описываю. После погребения все вратились и сели за стол, и опять-таки по виду их я заключил, что и к столу его, вероятно, не ждали. Когда встали из-за стола, я подошел к маме, горячо обнял ее и поздравил с днем ее рождения. За мной сделала то же самое Лиза. «Слушай, брат», — шепнула мне украдкой Лиза, — «они его ждут». «Угадываю, Лиза, вижу. Он, наверное, придет». «Значит, имею точные сведения», — подумал я, но не расспрашивал. Хоть не описываю чувств моих, но вся эта загадка, несмотря на всю бодрость мою, вдруг опять навалилась камнем на мое сердце. Мы все уселись в гостиной за круглым столом вокруг мамы. О, как мне нравилось тогда быть с нею и смотреть на нее! Мама вдруг попросила, чтоб я прочел что-нибудь из Евангелия. Я прочел главу от Луки. Она не плакала и даже была не очень печальна, но никогда лицо ее не казалось мне столь осмысленным духовно. В тихом взгляде ее светилась идея, но никак я не мог заметить, чтоб она чего-нибудь ждала в тревоге. Разговор не умолкал, стали многое припоминать о покойном, много рассказывала о нем и Татьяна Павловна, чего я совершенно не знал прежде. И вообще, если б записать, то нашлось бы много любопытного. Даже Татьяна Павловна совсем как бы изменила свой обычный вид, была очень тиха, очень ласкова, а главное, тоже очень спокойна, хотя и много говорила, чтобы развлечь маму. Но одну подробность я слишком запомнил. Мама сидела на диване, а влево от дивана на особом круглом столике лежал как бы приготовленный к чему-то образ. Древняя икона, без ризы, но лишь с венчиками на головах святых, которых изображено было двое. Образ этот принадлежал Макару Ивановичу. Об этом я знал и знал тоже, что покойник никогда не расставался с этой иконой и считал ее чудотворную. Татьяна Павловна несколько раз на нее взглядывала. «Слушай, Софья, — сказала она, вдруг переменяя разговор, — чем иконе лежать, не поставить ли ее на столе же, прислоня к стене, и не зажечь ли пред ней лампадку?» «Нет, лучше так, как теперь, — сказала мама. — Ай, впрямь! А то много торжества покажется. Я тогда ничего не понял, но дело состояло в том, что этот образ давно уже завещан был Макаром Ивановичем на словах Андрею Петровичу, и мама готовилась теперь передать его. Было уже 5 часов пополудни. Наш разговор продолжался, и вдруг я заметил в лице мамы как бы содрогание. Она быстро выпрямилась и стала прислушиваться, тогда как говорившая в то время Татьяна Павловна продолжала говорить, ничего не замечая. Я тотчас обернулся к двери и миг спустя увидел в дверях Андрея Петровича. Он прошел не с крыльца, а с черной лестницы, через кухню и коридор, и одна мама из всех нас заслышала шаги его. Теперь опишу всю последовавшую безумную сцену, жест за жестом, слово за словом. Она была коротка. Во-первых, в лице его я с первого взгляда, по крайней мере, не заметил ни малейшей перемены. Одет он был, как всегда, то есть почти щеголевато. В руках его был небольшой, но дорогой букет свежих цветов. Он подошел и с улыбкой подал его маме. Та было посмотрела с пугливым недоумением, но приняла букет, и вдруг краска слегка оживила ее бледные щеки, а в глазах сверкнула радость. «Я так и знал, что ты так примешь, Соня», — проговорил он. Так как мы все встали при входе его, то он, подойдя к столу, взял кресло Лизы, стоявшее слева подле мамы, и, не замечая, что занимает чужое место, сел на него. Таким образом, прямо очутился подле столика, на котором лежал образ. «Здравствуйте все, Соня! Я непременно хотел принести тебе сегодня этот букет в день твоего рождения, а потому и не явился на погребение, чтобы не прийти к мертвому с букетом. Да ты и сама меня не ждала к погребению, я знаю. Старик, верно, не посердится на эти цветы, потому что сам же завещал нам радость, не правда ли? Я думаю, он здесь где-нибудь в комнате». Мама странно поглядела на него. Татьяну Павловну как будто передернула. «Кто это здесь в комнате?» — спросила она. «Покойник оставим. Вы знаете, что не вполне верующий человек во все эти чудеса всегда наиболее склонен к предрассудкам. Но я лучше буду про букет. Как я его донес, не понимаю. Мне раза 3 дорогой хотелось бросить его на снег и растоптать ногой». Мама вздрогнула. «Ужасно хотелось. Пожалей меня, Соня, и мою бедную голову. А хотелось, потому что слишком красив. Что красивее цветка на свете из предметов? Я его несу, а тут снег и мороз. Наш мороз и цветы — какая противоположность? Я, впрочем, не про то, просто хотелось измять его, потому что хорош. Соня, я хоть и исчезну теперь опять, но я очень скоро возвращусь, потому что, кажется, забоюсь. Забоюсь! Так кто же будет лечить меня от испуга? Где же взять ангела, как Соню? Что это у вас за образ? А, покойников, помню, он у него родовой, дедовский. Он весь век с ним не расставался. Знаю, помню, он мне его завещал. Очень припоминаю. И, кажется, раскольничий. Дайте-ка взглянуть. Он взял икону в руку, поднес к свече и пристально оглядел ее. Но, продержав лишь несколько секунд, положил на стол уже перед собою. Я дивился, но все эти странные речи его произнесены были так внезапно, что я не мог еще ничего осмыслить. Помню только, что болезненный испуг проникал в мое сердце. Испуг мамы переходил в недоумение и сострадание. Она прежде всего видела в нем лишь несчастного. Случалось же, что и прежде он говорил иногда почти так же странно, как и теперь. Лиза стала вдруг очень почему-то бледна и странно кивнула мне на него головой. Но более всех испугана была Татьяна Павловна. — Да что с вами, голубчик Андрей Петрович? — выговорила она осторожно. — Право, не знаю, милая Татьяна Павловна, что со мной. Не беспокойтесь, я еще помню, что вы Татьяна Павловна и что вы милая. Я, однако, зашел лишь на минутку. Я хотел бы сказать Соне что-нибудь хорошее и ищу такого слова. Хотя сердце полно слов, которых не умею высказать. Право все таких каких-то странных слов. Знаете, мне кажется, что я весь точно раздваиваюсь. Оглядел он нас всех с ужасно серьезным лицом и с самую искреннюю сообщительностью. Право мысленно раздваиваюсь и ужасно этого боюсь. Точно подле вас стоит ваш двойник. Вы сами умны и разумны, а тот непременно хочет сделать подле вас какую-нибудь бессмыслицу и иногда превеселую вещь. И вдруг вы замечаете, что это вы сами хотите сделать эту веселую вещь, и бог знает зачем, то есть как-то нехотя хотите, сопротивляясь из всех сил, хотите. Я знал однажды одного доктора, который на похоронах своего отца в церкви вдруг засвистал. Право, я боялся прийти сегодня на похороны, потому что мне с чего-то пришло в голову непременное убеждение, что я вдруг засвищу или захохочу, как этот несчастный доктор, который довольно нехорошо кончил. И право не знаю, почему мне все припоминается сегодня этот доктор. До того припоминается, что не отвязаться. Знаешь, Соня, вот я взял опять образ, он взял его и вертел в руках, и знаешь, мне ужасно хочется теперь вот сию секунду ударить его об печку, об этот самый угол. Я уверен, что он разом расколется на две половины, ни больше, ни меньше. Главное, он проговорил все это без всякого вида притворства или даже какой-нибудь выходки. Он совсем просто говорил, но это было тем ужаснее. И, кажется, он действительно ужасно чего-то боялся. Я вдруг заметил, что его руки слегка дрожат. — Андрей Петрович! — вскрикнула мама, всплеснув руками. — Оставь, оставь образ, Андрей Петрович, оставь, положи! — вскочила Татьяна Павловна. — Разденься, Илья, к Аркадии за доктором! — Однако, однако, как вы засуетились! — проговорил он тихо, обводя нас всех пристальным взглядом. Затем вдруг положил оба локтя на стол и подпер голову руками. Я вас пугаю, но вот что, друзья мои, потешьте меня каплю, сядьте опять и станьте все спокойнее на одну хоть минуту. Соня, я вовсе не об этом пришел говорить, я пришел что-то сообщить, но совсем другое. Прощай, Соня, я отправляюсь опять странствовать, как уже несколько раз от тебя отправлялся. Ну, конечно, когда-нибудь приду к тебе опять, в этом смысле ты неминуема. К кому же мне и прийти, когда все кончится? Верь, Соня, что я пришел к тебе теперь как к ангелу, а вовсе не как к врагу. Какой ты мне враг, какой ты мне враг? Не подумай, что с тем, чтобы разбить этот образ, потому что знаешь ли что, Соня, мне все-таки ведь хочется разбить. Когда Татьяна Павловна перед тем вскрикнула «оставь образ», то выхватила икону из его рук и держала в своей руке. Вдруг он с последним словом своим стремительно вскочил, мгновенно выхватил образ из рук Татьяны и, свирепо размахнувшись из всех сил, ударил его об угол из изразцовой печки. Образ раскололся ровно на два куска. Он вдруг обернулся к нам, и его бледное лицо вдруг все покраснело, почти побагровело, и каждая черточка в лице его задрожала и заходила. Не прими за аллегорию, Соня, я не наследство Макара разбил. Я только так, чтоб разбить. А все-таки к тебе вернусь, к последнему ангелу. А, впрочем, прими хоть и за аллегорию, ведь это непременно было так. И он вдруг поспешно вышел из комнаты, опять через кухню, где оставалась шуба и шапка. Я не описываю подробно, что сталось с мамой. Смертельно испуганная, она стояла, подняв и сложив над собой руки, и вдруг закричала ему вслед: «Андрей Петрович, воротись хоть проститься-то, милый!» «Придет, Софья, придет, не беспокойся!» Вся дрожа в ужасном припадке злобы, злобы зверской, прокричала Татьяна. «Ведь слышала, сам обещал воротиться. Дай ему, блажнику, еще раз последний погулять-то!» Состарится, кто ж его тогда в самом деле безногого-то нянчить будет, кроме тебя, старой няньки? Так ведь прямо сам и объявляет, не стыдится. Что до нас, то Лиза была в обмороке. Я было хотел бежать за ней, но бросился к маме. Я обнял ее и держал в своих объятиях. Лукерья прибежала со стаканом воды для Лизы. Но мама скоро очнулась. Она опустилась на диван, закрыла лицо руками и заплакала. «Однако догони-ка его!» — закричала вдруг изо всей силы Татьяна Павловна, как бы опомнившись. «Ступай, ступай, догони! Не отставай от него ни шагу! Ступай, ступай!» — отдергивала она меня изо всех сил от мамы. «Ах, да побегу же я сама!» «Аркаша, ах, побеги за ним поскорей!» — крикнула вдруг и мама. Я выбежал, сломя голову, тоже через кухню и через двор, но его уже нигде не было. Вдали по тротуару чернелись в темноте прохожие. Я пустился догонять их и, нагоняя, засматривал каждому в лицо, пробегая мимо. Так добежал я до перекрестка. «На сумасшедших не сердится», — мелькнуло у меня вдруг в голове. А Татьяна озверела на него от злости. «Значит, он вовсе не сумасшедший. О, мне все казалось, что это была аллегория, и что ему непременно хотелось с чем-то покончить, как с этим образом. И показать это нам, маме, всем. Но и двойник был тоже, несомненно, подле него. В этом не было никакого сомнения».